Актуальность. Механизм создания нового. Понятие «актуальность» являет свою существенную значимость в относительной действительности настоящего времени. То есть в данном случае динамика разворачивания событий осуществляет главенствующую основу исполнения заданной целеустановки, где актуальность действительно и значительна, так как фундаментальность осуществляемых функций характеризует процесс данного разворота событий. Тем самым актуальность, как особо важное условие проявляющейся динамики, основополагает принципиальной планомерной зависимостью от заданной установки, существенную часть которой актуальность воплощает в настоящем. Отсюда невозможность существования актуальности в будущем и прошлом, так как там не присутствует динамика реальности. Поэтому актуальность может лишь обозначить свое наличие в будущей или прошлой форме через голографическую фактуру установки в будущем и через кодированное значение уже исполненных установок в прошлом. То есть основным и значительным этапом существования у актуальности как у самостоятельной фактуры проявления является настоящая действительность, впрочем, как и у любой другой прогрессирующей формы. Тем самым актуальность имеет такую же платформу существования, что и у всех развивающихся основ. Но направленность развития и функциональность исполнения у данного основания обособлена и индивидуальна. Значимость актуальности настоящего, прошедшего и будущего времен варьируется, и более всего актуальность существенна в настоящем, так как определяет значительные моменты для настоящего. Поэтому такое же определение для прошедшего и будущего времен будет иметь не относительный характер, а единоцелостный, так как может охарактеризовать в данных временах лишь отдельный важный эпизод для всего объема этого времени. В отличие же от этих времен, актуальность настоящего времени определяет существенность отдельного момента из минимально построенного эпизода настоящего, хотя настоящая действительность складывается из множественного числа отдельных эпизодов, ведущих к цели, незначительных, и исполняющих цель, претворяя ее в действительность, значительные моменты эпизодов. Фактура актуальности обособляет как развивающуюся индивидуальную форму, так и совокупность факторов либо условий, основополагающих кардинальными моментами действительности для осуществления конкретной цели. Тем самым динамика актуальности охватывает собой те состояния, которые наиглавнейшим образом задействованы в реализации воплощающейся цели. То есть данные состояния осуществляют коренные действия в относительности исполнительного процесса установок, обособляя собой общий момент исполнения и всех максимально задействованных в нем частностей. Поэтому актуальность, как определяющий фактор, служит для выявления квинтэссентивных форм общего порядка, либо частного существования, оказывающих максимальную значимость на действительную часть исполнения. Таким образом, актуальная форма проявляет собственность существующей активности только на потенциально главенствующие принципы развития и формирования. Актуальность обособляет настоящую действительность и выделяет особо важные моменты, значимость которых кардинально воздействует и решает основополагающие события. В принципиальном положении как одного главенствующего индивида в данном окружении, так и соприкасающихся с ним порядков. Тем самым актуальные принципы развития воздействуют на основные этапы промежуточного становления, устанавливая зависимость существования главенствующих основ, определяя существенность проявляющегося фактора, который по сути своей может быть значимым, актуальным и периферическим, неактуальным. Значимые факторы образуют собой основу принципа актуальности. Незначимые являются следственными причастными явлениями первично образованных значимых факторов. Следовательно, актуальность как таковая обозначает причинные условности развития. Но так как причина по своему роду есть следствие, а следствие есть причина, то актуальную форму можно обозначить законченной фактурой, которая всегда есть квинтэссентивное начало чего-то нового. Отсюда следует, что непосредственная вторичность следственных факторов, обозначающихся незначительными действиями, является лишь соединительным составляющим элементом для первичных значимых фактур актуальной формы. Поэтому порядки актуальности складываются из различных состояний законченных этапных формирований, где законченная форма есть исполнение одной цели установки, каких в программе может быть множественное число. Актуальность как проявляющийся элемент основополагает зависимостью существования от собственного функционирования, в процессе которого происходит определение основных кардинальных моментов способом выделения за счет обособления их структурной композиции, где законченность формы считается полным исполнением цели установки.